Письмо 38. Сады и парки. Взаимодействие человека с природой, с ландшафтом, не всегда длится столетиями, тысячелетиями и не всегда носит природно-бессознательный характер. След в природе остается не только от сельского труда человека, и труд его не только формируется природой. Иногда человек сознательно стремится преобразовать окружающий его ландшафт, сооружая сады и парки. Сады и парки создают своего рода идеальное взаимодействие человека и природы, идеальное для каждого этапа человеческой истории, для каждого творца садово-паркового произведения. И здесь мне хотелось бы сказать несколько слов об искусстве садов и парков, которое не всегда до конца понималось в своей основе его истолкователями, специалистами, теоретиками и практиками садоводства. Садово-парковое искусство – наиболее захватывающее и наиболее воздействующее на человека из всех искусств. Такое утверждение кажется на первый взгляд странным. С ним как будто бы трудно согласиться. Почему в самом деле садово-парковое искусство должно быть более действенным, чем поэзия, литература в целом, философия, театр, живопись и так далее? Но вдумайтесь беспристрастно и вспомните собственные впечатления от посещения наиболее дорогих всем исторических парков, пусть даже запущенных. Вы идете в парк, чтобы отдохнуть, без сопротивления отдаться впечатлениям, подышать чистым воздухом с его ароматом весны или осени, цветов и трав. Парк окружает вас со всех сторон. Вы и парк обращены друг к другу. Парк открывает вам все новые виды — поляны, баскеты, аллеи, перспективы. И вы, гуляя, только облегчаете парку его показ самого себя. Вас окружает тишина, и в тишине с особой остротой возникает шум весенней листвы вдали или шуршание опавших осенних листьев под ногами, или слышится пение птиц, или легкий треск сучка вблизи. Какие-то звуки настигают вас издали и создают особое ощущение пространства и простор. Все чувства ваши раскрыты для восприятия впечатлений, и смена этих впечатлений создает особую симфонию красок, объемов, звучаний и даже ощущений, которые приносит вам воздух, ветер, туман, роса. «Но при чем тут человек?» — спросит меня. «Ведь это то, что приносит вам природа, то, что вы можете воспринять, и даже с большей силой в лесу, в горах, на берегу моря, а не только в парке». Нет. Сады и парки — это тот важный рубеж, на котором объединяются человек и природа. Сады и парки одинаково важны и в городе, и за пределами города. Не случайно так много чудеснейших парков в родном нашем Подмосковье. Нет ничего более захватывающего, увлекающего, волнующего, чем вносить человеческое в природу. А природу торжественно, за руку, вводить в человеческое общество. Смотрите, любуйтесь и радуйтесь. И чем более дика природа, тем острее и глубже ее сообщество с человеком. Вот почему такое огромное впечатление производит Крымский парк Валубки, устраивавшийся Воронцовым, и Выборгский парк Мон-Репо, мое отдохновение, в типично русском имении баронов Николаи. Валубки над парком громоздятся и показывают себя горы, а под парком бьются о гигантские камни волны Черного моря. В парке Мон-Репо на голых красных гранитных скалах растут сосны, открываются бесконечные виды на шхеры с их плывущими в водной голубизне островами. Но и в том, и в другом парке при всей грандиозности природы всюду видна разумная рука человека, и уютные дворцы хозяев приветливо венчают окружающую первозданную дикость ландшафта. Не случайно и Петр каналами подводил море к своим загородным парковым дворцам в Новом Петергофе, Стрельне, Ораниенбауме. Каналы соединяли дворцы и парки с морем не только водой, но и воздухом, открывавшейся на море перспективой, и вводили морскую воду в окружение деревьев и любимых Петром душистых цветов. Есть и еще одна сфера, которую человеку дарит по преимуществу парк, или даже только парк. Это сфера исторического времени, сфера воспоминаний и поэтических ассоциаций. Исторические воспоминания и поэтические ассоциации – это и есть то, что больше всего очеловечивает природу в парках и садах, что составляет их суть и особенность. Парки ценны не только тем, что в них есть, но и тем, что в них было. Временная перспектива, которая открывается в них, не менее важна, чем перспектива зрительная. «Воспоминания в царском селе» — так назвал Пушкин лучшее из наиболее ранних своих стихотворений. Отношение к прошлому может быть двух родов, как к некоторому зрелищу, театру, представлению, декорации и как к документу. Первое отношение стремится воспроизвести прошлое, возродить его зрительный образ. Второе – стремится сохранить прошлое хотя бы в его частичных остатках. Для первого в садово-парковом искусстве важно воссоздать внешний, зрительный образ парка или сада таким, каким его видели в тот или иной момент его жизни. Для второго важно ощутить свидетельство времени, важна документальность. Первое говорит, таким он выглядел. Второе свидетельствует. Это тот самый. Он был, может быть, не таким, но это подлинно тот. Это те липы, те садовые строения, те самые скульптуры. Второе отношение терпимее к первому, чем первое ко второму. Первое отношение к прошлому требует вырубить в аллее старые деревья и насадить новые. Так аллея выглядела. Второе отношение сложнее. Сохранить все старые деревья, продлить им жизнь и подсадить к ним на места погибших молодые. 2-3 старые дуплистые липы среди сотни молодых будут свидетельствовать. Это та самая аллея. Вот они, старожилы. А о молодых деревьях не надо заботиться, они растут быстро, и скоро аллея приобретет прежний вид. Но в двух отношениях к прошлому есть и еще одно существенное различие. Первое будет требовать только одна эпоха, эпоха создания парка, или его расцвета, или чем-либо знаменательное. Второе скажет, пусть живут все эпохи, так или иначе знаменательные. Цена вся жизнь парка целиком, ценны воспоминания о различных эпохах и о различных поэтах, воспевавших эти места, и от реставрации потребуют не восстановления, а сохранения. Первое отношение к паркам и садам открыл в России Александр Бенуа с его эстетским культом времени императрицы Елизаветы Петровны и ее Екатерининского парка в Царском селе. С ним поэтически полемизировала Ахматова, для которой в Царском был важен Пушкин, а не Елизавета. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том парни. Да, вы поняли меня правильно. Я на стороне второго отношения к памятникам прошлого. И не только потому, что второе отношение шире, терпимее и осторожнее, менее самоуверенны и оставляет больше природе, заставляя уважительно отступать внимательного человека, но и потому еще, что оно требует от человека большего воображения, большей творческой активности. Восприятие памятника искусства только тогда полноценно, когда оно мысленно воссоздает, творит вместе с Творцом, исполнено историческими ассоциациями. Первое отношение к прошлому создает, в общем-то, учебные пособия, учебные макеты. Смотрите и знайте. Второе отношение к прошлому требует правды, аналитической способности. Надо отделить возраст от объекта, надо вообразить, как тут было, надо в некоторой степени исследовать. Это второе отношение требует больше интеллектуальной дисциплины, больших знаний от самого зрителя. Смотрите и воображайте. И это интеллектуальное отношение к памятникам прошлого рано или поздно возникает вновь и вновь. Нельзя убить подлинное прошлое и заменить его театрализованным, даже если театрализованные реконструкции уничтожили все документы, но место осталось. Здесь, на этом месте, на этой почве, в этом географическом пункте было. Он был, оно, что-то памятное произошло. Театральность проникает и в реставрацию памятников архитектуры. Подлинность теряется среди предположительно восстановленного. Реставраторы доверяют случайным свидетельствам, если эти свидетельства позволяют восстановить этот памятник архитектуры таким, каким он мог бы быть особенно интересным. Так восстановлена в Новгороде Ефимиевская часовня. Получился маленький храмик на столпе, нечто совершенно чуждое древнему Новгороду. Сколько памятников было погублено реставраторами в XIX веке вследствие привнесения в них элементов эстетики нового времени. Реставраторы добивались симметрии там, где она была чужда самому духу стиля, романскому или готическому. Пытались заменить живую линию геометрически правильной, высчитанной математически и тому подобное. Так засушены и Кёльнский собор, и Нотр-Дам в Париже, и аббатство Сен-Дени. Засушены, законсервированы были целые города в Германии, особенно в период идеализации немецкого прошлого. Все это я пишу не зря. Отношение к прошлому формирует собственный национальный облик, ибо каждый человек – носитель прошлого и носитель национального характера. Человек – часть общества и часть его истории. Но ни один принцип не может проводиться бездумно и механически. В пушкинских местах Псковской области, в селе Михайловском, Тригорском, Петровском частичная театрализация необходима. Исчезнувшие дома и избы были там органическими элементами пейзажа. Без дома Осиповых-Вульф в Тригорском нет Тригорского, и восстановление этого дома, как домов в Михайловском и Петровском, не уничтожает подлинности. Рубить пришлось лишь кусты и молодые деревья, а не старые. Культура прошлого и настоящего тоже сад и парк. Недаром золотой век, золотое детство человечества, средневековый рай всегда ассоциировались с садом. Сад – это идеальная культура, культура, в которой облагороженная природа идеально слита с добрым в ней человеком. Не случайно Достоевский мечтал превратить самые злачные места Петербурга в сад. Соединить Юсуповский сад на Садовой улице с Михайловским у Михайловского замка, где он учился. Засадить Марсово поле и соединить его с Летним садом. Протянуть полосу садов через самый бойкий торговый центр. И там, где жили старуха-проценщица и Родион Раскольников, создать своего рода рай на земле. Для Достоевского было два полюса на земле. Петербург у Сенной и природа в духе пейзажей французского художника XVII века Клода Лорена, изображающих золотой век. Лорена, которого он очень любил за райскую идеальность изображаемой жизни. Заметили ли вы, что самый светлый эпизод «Идиота» Достоевского, свидание князя Мышкина и Аглаи, совершается в Павловском парке утром? Это свидание нигде в ином месте и не могло произойти. Именно для этого свидания нужен Достоевскому Павловск. Вся эта сцена как бы вплетена в приветливый пейзаж Павловска. Самый счастливый момент в жизни Обломова, его объяснение в любви, также совершается в саду. В «Капитанской дочке» у Пушкина радостное завершение хлопот Маши Мироновой также происходит именно в Лореновской части Екатерининского парка. Именно там, а не в дворцовых помещениях, оно только и могло совершиться.